Глава 12. Варя смотрела на подругу так удивленно, словно та сказала сейчас какую-то невероятную глупость. «Уль, послушай, зачем тебе этот Лёша, когда ты легко могла бы захомутать Михаила Александровича? Мечта, а не мужчина! Вот если бы он на меня внимание обратил, я бы точно не потерялась!» Мечтательно заключила Варвара. «Так не теряйся, Варь, вперед! Иди и попытайся охомутать мизантропа. Мне же необходим другой мужчина». Варя засмеялась. «Ты чего?» — не поняла Ульяна. «Это Лёша-то мужчина? Ой, Уля, да он просто пацан в сравнении с Михаилом Александровичем». «Варь, я не желаю больше все это слушать. Надеюсь, что ты не говорила мизантропу о том, как я люблю Алексея, м? Он сказал, что звонил тебе и спрашивал о моих отношениях с Лёшей». Варя слегка побледнела и отвела в сторону взгляд. «Нет, Варь!» — разочарованно и с нотками гнева в голосе протянула Ульяна. «Только не говори, что ты ему все выложила, еще и по телефону!» «Ну, я...» Старалась уйти от ответа Варвара. «Что ты сказала ему?» — крикнула Ульяна, начиная очень злиться на подругу. «Правду, которую и так все знают, Ульяна. Я сказала Михаилу, как много значит для тебя Алексей, что ты его очень любишь». «А тебе лишь бы языком потрепаться, да, Варь? Тебе позвонил мизантроп, и ты, чтобы он только продолжал болтать с тобой, обсудила с ним мою личную жизнь». «Уль, послушай!» «Да тебе на самом деле плевать, о чем с ним говорить. Лишь бы говорить, и именно с ним, не так ли? Да как ты могла, Варя?» «Он сказал, что тебе очень плохо. Говорил со мной весьма настойчиво. Я просто не смогла уйти от ответа. Не могла же я просто положить трубку?» — оправдывалась Варя. «Прости меня!» «Ты предала меня!» «Уль, да он и так это знал, догадывался!» «А ты лишь развеяла все его сомнения, так, подруга?» Продолжала упрекать Варю Ульяна. «Ульяна, не злись так!» «Уходи, Варя, я не хочу тебя видеть. Я устала и хочу отдохнуть». Уля надула губы, рассерженно смотря на подругу, всем своим видом показывая ей, как зла на нее. «Хорошо, Уль, но ты совершаешь глупости и даже не замечаешь этого. Никого не слышишь и не видишь, кроме своего Алексея. А так нельзя, Уль!» «Уходи!» Ульяна проводила Варю до ворот, чтобы закрыть их за подругой, на которую безумно злилась. Подумать только. Выболтала болтуха подробности ее личной жизни этому мизантропу. Просто до слез обидно. У ворот Ульяна столкнулась с Кириллом, который как раз собирался нажать на звонок. Варя обдала мужчину недобрым взглядом, предостерегающе посмотрела на подругу, которая отвернулась от нее, надувая губы, показывая, как обижена. Варя же одним своим взглядом давала понять Уле, что не стоит ей связываться с Кириллом. Только вот разве Уля ее послушает? «Кир, что ты здесь делаешь?» Уля улыбнулась мужчине, который с лукавым блеском в глазах рассматривал ее. «Хм!» Он закусил губу, окидывая девушку пристальным взглядом. Впервые увидел ее не в платье, а в пушистом домашнем халате. Светлые пряди рассыпались по плечам, закрыли спину, голубые глаза горели. «Красивая девочка! Он обязательно получит ее!» «Кир?» «Странный вопрос, милая. Ты вчера мне позвонила, попросила о встрече. Я примчался к тебе, как тот пес, бросив все дела. А в итоге ты ушла с этим преподом, да еще в таком состоянии и несостоянии. Думала, что я это так оставлю? Я ведь волновался за тебя». Ульяна слегка покраснела. Было неловко говорить о таком позоре даже с Киром. Забыть бы и не вспоминать. Никогда. «Может, ты впустишь меня в дом или у ворот стоять будем, м? Поговорить надо, объясниться. Да, хорошо. Согласилась девушка, не желая, чтобы соседи слышали разговор подобного рода. К тому же она чувствовала свою вину перед Киром, который никогда ей в просьбах не отказывает. Она его позвала на свидание и бросила. Поступила так же с ним, как с ней обошелся Алексей. Нет, даже еще хуже. Она напилась, как последняя дура, и превратилась в безвольную куклу, оказавшуюся в руках у Михаила. И это хорошо, что у Михаила. Мало ли что могло случиться с ней в таком состоянии, когда она и себя не помнила. Девушка прошла вперед по двору, чувствуя на себе взгляд Кирилла, который умышленно шел сзади Ульяны, рассматривая ее со спины. Войдя в дом, Ульяна провела Кира на кухню. Мужчина осмотрелся в доме. Здесь было так тихо. Он развалился на мягком стуле, присаживаясь недалеко от стола, устремив похотливый взгляд на девушку, которая поставила чайник, включив его. «Оль, а ты сама дома, м?» «Да, отец на работе, брат с ним, а мама в институте. У нее сегодня там будут лекции, так что она задержится». «Как интересно!» — произнес вкрадчиво он, вставая и медленно приближаясь к девушке. «А когда они вернутся?» «Брат и отец до вечера не придут. Мама часов в 6 вечера», — произнесла Уля, резко развернувшись и буквально столкнулась грудью с грудью Кирилла, который подкрался к ней, как тот хищник к добыче. Она растерянно ахнула, оказавшись в его крепких руках, а он загадочно ухмыльнулся, не сводя взгляда с ее губ. «Вечером, говоришь, все придут? А сейчас только 10 утра, дорогая. Как время коротать будем?» «Кир!» Она напряглась, попыталась убрать от себя его руки, но он крепко обхватил тонкую девичью талию, не отпуская. «От такого просто так не сбежишь». «У меня есть пара интересных идей, милая!» Процедил он, а в следующую секунду его рот с жадностью впился в губы девушки. Ульяна попыталась избавиться от настойчивых грубых рук Кирилла, но это было не так просто, как она полагала. Мужчина буквально вжал ее в свое тело, дерзко сместил руки на ягодицы, сжал, придавил ее бедра к своим, давая понять девушке, как сильно он возбужден. Вот сейчас Ульяна смогла в полной мере сравнить поцелуи Михаила, от которых ее бросало в трепет, с поцелуями Кирилла. Кир целовал ее голодно, дико, даже грубо. В его поцелуе не хватало нежности, не было чувств. Он так часто задышал, опаляя жаром возбужденного дыхания нежную кожу лица и шеи. «Проклятье! Ты чего?» — прорычал Кирилл. Отпрянув от девушки, его глаза зло сверкали, всматриваясь в побледневшее личико Ульяны. Ульяна остановила взгляд на нижней губе Кира, на которой повисла капелька крови. «Какого ты? Ты зачем меня укусила?» «А ты чего губы распускаешь, и не только?» — возмутилась Ульяна, стукнув его по рукам, которые он не убрал от ее зада. «Хм!» — он внимательно посмотрел на нее, не отпуская. «А вчера ты дала мне ясно понять, что очень хочешь, чтобы я не только руки от тебя не убирал, но и кое-что другое сделал. Или тебя уже ночью удовлетворил этот препод, поэтому ты не хочешь больше меня?» «Не говори глупости, отпусти!» Она попыталась вырваться, но эти ее жалкие попытки лишь повеселили Кирилла. «Уль, чего ты дергаешься так, м? Я же знаю, что ты хочешь меня!» «Кир, ты пугаешь меня, отпусти, пожалуйста!» Ее огромные глаза уставились в его слегка прищуренные. «Что у тебя с ним, Барби? Скажи мне!» Кирилл переместил руки на талию девушки, слегка дергая пальцами поясок халата. Девушка занервничала. Очень. «С кем?» «С преподом этим, Уль! Не строй из себя непонимашку! Ты ведь поняла, о ком именно я спрашиваю?» «Ничего». Он противно усмехнулся, мотнув головой. «Почему-то я тебе не верю. Да с первого взгляда ясно, что этот твой препод запал на тебя. Всюду таскается за тобой, как та собачонка». «Я его не прошу об этом. Между им и мной ничего нет. Пусти!» Она уперлась ладошками в его грудь. Кир же сильнее прижал ее к себе, заметив, как от беспокойства участилось дыхание девушки. Малышка его явно боялась. «Интересненько. А он каждую свою студентку водит на ночь к себе домой, м? Или такая честь выпала тебе одной?» «Откуда мне знать? Чего ты привязался ко мне с этими расспросами? Иди и спроси у него. Мне плевать на то, с кем он проводит свое время и как». «Неужели?» «Кир, да что с тобой?» «Я ревную», — признался мужчина. «Каждый раз, когда я пытаюсь провести с тобой время, появляется этот твой препод и срывает все планы». «Он не мой». «Да ну!» Его эта фраза прозвучала как издевка. «Значит, раскрываешь перед ним ноги за оценки, м?» «Кир, я и сама не в восторге от того, что он ходит за мной. И ты ошибаешься. У меня с ним ничего нет». «Ты провела с ним ночь в его доме и доказываешь, что между вами ничего не было?» — с насмешкой уточнил он. «Препод твой точно не смахивает на импотента». Ульяна побледнела еще больше, отвернулась, отводя взгляд. «Значит, все же было?» «Это не твое дело, пусти!» — сделала очередную бесплодную попытку вырваться. «Ответь!» — рявкнул он. «Нет». «Почему-то я тебе не верю. Ты не умеешь лгать». «Точно не то, о чем ты думаешь». «То есть все же что-то добыло?» Вопросы его были резкими, быстрыми. Он подавлял, запутывал, пугал. Девушка уже и не знала, что должна ответить. У этого мужчины достаточно опыта, чтобы надавить и привести ее в полное замешательство. «Я вот думаю, а что будет, если в институте узнают, что этот Михаил Александрович таскает на ночь в свой дом своих студенток и там их трахает, м? Как думаешь? Надолго ли он задержится после этого на своей работе?» «Кир, ты что?» Уля приоткрыла губы, смотря напряженно на Кира. Ей не нравился ход мыслей мужчины. «А что?» — усмехнулся. «Тебе его жалко, а? Говоришь ведь, что он тебе не нравится. Или лжешь?» «Я просто не желаю быть втянута в такой скандал. Не хочу, чтобы хоть кто-то узнал о том, как я оказалась в его квартире и в каком состоянии». «А вот я не желаю молчать о таком. Этот гад меня уже порядком достал. Думаю, что с моей стороны будет неразумно молчать о таком». «Кир, но ты ведь и меня подставишь. Прошу тебя, забудь об этом». Он ухмыльнулся, дотронулся пальцами до пояса на халате, медленно развязывая его. «Возможно, что я и не скажу, а ты меня отблагодаришь за молчание, ведь так?» «Кир, перестань!» Ульяна вжалась бедрами в столешницу, которой придавил ее мужчина. Кир же хитро улыбнулся, продолжая прижимать ее к себе. «Скажи, а что у тебя под халатом, Уль?» Он перевел взгляд на ее грудь, которая часто вздымалась от сбитого дыхания девушки. Ворот халата приоткрылся, открывая взору верхушки округлых полушарий. Ульяна и понять не успела, лишь вскрикнула, когда он убрал одну руку от ее талии и, рывком развязав пояс, раскрыл халат, положив руку на грудь девушки, сжав пальцами сосок, невольно причиняя боль. «Ты что творишь? Не смей!» Ульяна снова дернулась, но он не отпустил. «Вижу, что лифчик ты не одела, а трусики?» Его взгляд скользнул вниз по стройному телу, остановившись на тонкой кружевной тряпице. «Не забыла», — хмыкнул он. Ульяна испуганно наблюдала за хищным взглядом мужчины, который загорелся похотью, устремившись на округлую девичью грудь. Девушка была очень ладная, красивая во всех местах, как он успел заметить. «Он нам не нужен, да?» — процедил мужчина, срывая с Ульяны халат, откидывая его в сторону. Уля ахнула, оказавшись перед этим взрослым мужчиной в одних тонких трусиках, чувствуя себя почти что полностью обнаженной перед ним. Да она и была почти обнаженной. Взгляд Кира жадно заскользил по телу девушки, подмечая хрупкость ладной фигурки, округлость бедер. Из его горла вырвался стон восхищения. «Ты такая красивая, Уль! Я всегда это знал! Сейчас же убедился!» Ульяна попыталась вырваться, но снова у нее ничего не вышло. Горячие мужские руки сомкнулись на ее талии, обжигая нежную кожу своим прикосновением. Поведение Кирилла было наглым, бесцеремонным, откровенно пугающим. Его прикосновения были властными, грубыми, лишенными нежности. Ульяна не хотела, чтобы он прикасался к ней, а тем более таким образом. Находиться в объятиях этого мужчины было неприятно. Она невольно сравнивала его с Михаилом, отмечая про себя, что с Михаилом было спокойно, хорошо, даже несмотря на то, что он пугал ее. Теперь же она поняла, что такое настоящий страх. Кир пугал ее намного больше. Сейчас так тем более. «Кир, отойди от меня!» — всхлипнула девушка, уставившись глазами, полными страха и слез на мужчину. «Думаю, что ты сама не знаешь, от чего отказываешься, но я покажу тебе». «Я не хочу, чтобы ты мне что-то там показывал или не показывал. Просто отпусти меня». «А тебе никто не объяснил, красивая, что дразнить мужчин, распаляя, нехорошо, м? Я ведь тебе не один из пацанов, с которыми ты играть привыкла, девочка. Со мной такие номера не проходят».